На секунду гость уставился на нее, затем, словно опомнившись, вскочил на ноги. «Я не знал. Мой босс действительно поручил мне выразить вам свое восхищение», — проговорил он, чопорно кланяясь в пояс. «Прошу прощения, но я только недавно получил инструкции, очень короткие и приблизительные. Я думал, то есть мне не сказали, что я женщина?» Максина улыбнулась. «Я не очень удивлена. Ваша организация еще больше погрязла в старых предрассудках, чем моя. Можно понять, что если мое имя упоминают в разговоре, то тактично избегают упоминать мой пол». Она медленно наклонила голову в ответ на его поклон. «И кто же вы такой?» «Я... мое имя в нашей организации Джонесси». «Джонесси?» Это восклицание вырвалось у Лаверны, сидящей в углу. Человек бросил взгляд в ее сторону, и на его лице промелькнула грустная улыбка. «Мне приходится много путешествовать по делам организации», — объяснил он. «И было решено, что имя Джонесси другим легче произнести и запомнить, чем более подходящее с этнической точки зрения имя». «Интересная теория», — заметила Максина. «Однако она возвращает нас к моему первому вопросу. Что привело вас на Лорелею, мистер Джонесси? Дела или поиски развлечений?» «Просто Джонесси, прошу вас», — мягко поправил гость. «По правде говоря, понемногу и того, и другого. Сначала я прибыл сюда в отпуск, но, как я уже упоминал, недавно со мной связался босс и дал поручение изучить определенные деловые возможности для нашей организации». «И какие же это деловые возможности?» — настаивала Максина. «Не хочу быть нескромной, мистер Джонесси, но мне хотелось бы удостовериться, что они не противоречат нашим собственным интересам». «Мне?» Джонесси бросил взгляд на Стилмана, стоящего между ним и дверью. «Мне было поручено изучить возможность приобретения нашей организации в полную или частичную собственность этого отеля и казино». Его слова повисли в воздухе, как смертный приговор. «Не понимаю», — осторожно произнесла Максина. «Между нашими организациями всегда существовало некое джентльменское соглашение относительно территории. Почему вы пытаетесь проникнуть в зону, которая всегда считалась моей?» «Мой босс особо поручил мне заверить вас, что мы не выступаем против вас», — поспешно объяснил гость. «Мы будем продолжать с уважением относиться к вашей собственности и не станем бороться с вами за эту собственность». «Тогда что?» «Позвольте мне объяснить», — произнес Джонесси, поднимая ладонь. «Мы, разумеется, ожидаем, что вы попытаетесь взять под контроль это казино, как и другие на Лорелее. Однако в прессе сообщалось о новом подразделении службы безопасности, нанятом для охраны этого заведения. Мои руководители пребывают под большим впечатлением от репутации этого подразделения и того человека, который им командует, и не уверены, что ваша организация способна ему противостоять. Мне просто поручили наблюдать за вашими усилиями. Если вы не сможете присоединить верный шанс к своим владениям, тогда мои руководители сочтут себя свободными предпринять собственную попытку. В таком случае, как им кажется, они никоим образом не будут конкурировать с вами, а просто воспользуются представившимся случаем. Спешу повторить, однако, что это произойдет в том случае и только в том случае, если ваши усилия не принесут успеха». «Вот уж и не знала, что стервятники — японцы, — сухо заметила Лаверна. — Хватит, Лаверна, — чопорно произнесла Максина. — Пожалуйста, Джоннесси, когда в следующий раз вы будете говорить со своим боссом, передайте ему, что я ценю его заботу, а также его умение быстро заметить подвернувшуюся возможность. Но заверьте его, что я вполне уверена в нашей способности сохранить свою безупречную репутацию в этой области, невзирая ни на какой космический легион. — С удовольствием передам, — ответил гость, пожимая плечами. Но слова уверенности теряют силу перед лицом реальных действий. «И что это должно означать?» — спросила Максина. «Прошу вас, Джоннесси, если у вас есть что сказать, говорите прямо. Мы тут попытаемся провести совещание, а не писать бумажки для конфет с предсказаниями судьбы». «Кажется, в баре произошел инцидент с участием одного из ваших людей», — спокойно сказал Джоннесси. «По крайней мере, мы полагаем, что это один из ваших людей, поскольку медицинские расходы отнесены за ваш счет. Если это правда, то результаты этого столкновения не слишком оправдывают вашу уверенность в успехе». Максина рассмеялась коротким лающим смехом. «Так вот в чем дело», — заметила она, затем нагнулась вперед, показывая в улыбке все свои зубы. «Это был в лучшем случае отвлекающий маневр, Джоннесси. Небольшая уловка, чтобы показать молодому мистеру Рафаэлю, что нанятые им охранники вполне в состоянии справиться с любой неприятностью, которая может возникнуть. Дело в том, что мы приказали нашему человеку потерпеть поражение, чтобы укрепить уверенность охранников в своих силах и получить информацию о методах их работы». Гость нахмурился. «Понятно. Возможно, если я изложу вам наши подлинные планы, вы сможете лучше убедить ваших руководителей в том, что их заинтересованность не только преждевременна, но и беспочвенна». Когда Джоннесси наконец вернулся к себе в номер, он напевал себе под нос какую-то мелодию, которая была ничем иным, как навязчивой рекламной песенкой, транслируемой маяком Лорелей. Открыв дверь, он только было протянул руку к выключателю, как чей-то голос окликнул его из темноты. «Что ты затеял, Суси, черт подери!» Пораженный Суси все же смог щелкнуть выключателем и обнаружил командира роты, который развалился в одном из кресел, щурясь на внезапный яркий свет. «Добрый вечер, капитан. Вы меня только что немного испугали. Не ожидал вас увидеть». «Я напугал тебя?» — возмутился Шут. «Ты поставил на уши всю роту, когда появился с этой татуировкой. Мне пришлось поторопиться, чтобы они не бросились на выручку, когда этот головорез тебя увел». «Правда?» — спросил Суси, поднимая брови. «Вынужден принести извинения. Я не хотел никого пугать». «Ну, меня ты напугал», — огрызнулся командир. «Послушай, что это за татуировка? Зачем тебе притворяться японским мафиози?» «А почему вы считаете, что я притворяюсь, капитан?» — смело парировал легионер. «У наших обычных мундиров длинные рукава. Вы когда-нибудь раньше видели мои руки?» Шут оторопело уставился на него. «Расслабьтесь, Виллард!» Суси рассмеялся, называя Шута его гражданским именем. «Вы были правы в первый раз. Это маскировка. Просто хотел немного вас подурачить, чтобы вы так не напрягались. У вас ужасно возбужденный вид». «А кто виноват?» — спросил командир и сердито откинулся на спинку стула. — Ладно, я попался на удочку. Откуда у тебя эта татуировка? — По правде говоря, мне ее нарисовала лейтенант Рембрандт, — признался Суси, поднимая руки, чтобы продемонстрировать узоры. — Правда, здорово. Я ей, в общем, сказал, чего хочу, но узор она придумала сама. — Ты говоришь, что обсуждал этот маскарад с Рембрандт? — спросил Шут, не обращая внимания на его руки. — Честно говоря, капитан, не думаю, что она понимала значение моей просьбы, — улыбнулся Суси. — Признаюсь, что хотел сделать сюрприз. — А, это действительно был сюрприз, — фыркнул командир. — Но я все еще жду. Когда ты мне скажешь, зачем тебе это понадобилось? — Разве не очевидно? Вы говорили, что хотите знать, что здесь происходит, не так ли? Я просто подумал, что лучший способ добыть надежную информацию — это обратиться к первоисточнику, то есть попытаться проникнуть к противнику. После того, как я поставил себе эту задачу, мне стало ясно, что самое лучшее — сойти за прибывшего с визитом важного представителя другой криминальной группировки. И, естественно, выбор пал на якудзу. — А тебе приходило в голову, что это опасно? — осведомился Шут. Его давешний гнев уступил место озабоченности, которая была причиной этого гнева. — Конечно, — Суси улыбнулся. — Помните, что я сказал, когда вы просили меня стать тайным агентом? Насчет пристрастия к азартным играм и неуверенности, что смогу контролировать себя за игорным столом. Ну так я нашел выход. Карточные столы — это ничто по сравнению с той игрой, в которой я сейчас играю. Скажу честно, я за все эти годы не испытывал большего удовольствия. Игры? Удовольствие? Переспросил командир, снова впадая в раздражение. Кроме опасности, что местные разгадают твои шарады, что ты собираешься делать, если налетишь на члена настоящей якудзы? Не думаю, что они снисходительно отнесутся к твоим стараниям сойти за одного из их представителей. Думаю, вы меня недооцениваете, капитан, — ответил легионер. Может быть, я и называю это игрой. Но как опытный игрок я очень тщательно изучил все шансы. Сомнительно, чтобы местным могло прийти в голову, что я могу быть самозванцем по той самой причине, которую вы только что упомянули. Кому вздумается притворяться членом якудзы? Более того, крайне сомнительно, что я налечу на кого-либо из этой организации, так как они стараются держаться подальше от Лорелей уже много лет. Откуда ты знаешь? Сделал несколько звонков, с улыбкой пояснил Суси. Хотя моя семья очень щепетильна, когда речь заходит об участии в криминальных предприятиях, тут я являюсь заметным исключением. Она, тем не менее, знает о подпольной сети и поддерживает с ней отдельные контакты, с единственной целью получать информацию. Тут возникает еще один вопрос, капитан. Легионер перестал улыбаться. Не знаю, насколько хорошо вы знакомы с якудзой, но это в действительности не одна организация. Как и западные аналоги, она состоит из нескольких семей, которые действуют на основе взаимной договоренности. Если я действительно налечу на одного из ее членов, то просто скажу, что я из другой семьи. Мне известно несколько паролей.